После волны, день 95-й. Разбудил нас Фима, который визгливым голосом борта мандарина спорил с охраной, что, мол, ему надо пройти к начальству. О как! Я вылез в рубку и сказал охране, чтобы пропустили. «Здравствуйте!» — радостно поздоровался с нами Фима, спускаясь в кубрик. «У меня столько новостей, и всех огошей!» «Обожди!» — тормознул Фима Иванович. «Дай нам в порядок себя привести. Ты завтракал?» «Да». «Ну, тогда иди, поймай пацанов, что завтраки разносят, и сообрази на троих что-нибудь. Я не очень плотно позавтракал». Сразу нашелся Фима. «Ну, ясен пень», — ответил Иваныч, извлекая из стакана на умывальнике зубную щетку и пасту. «Тогда на четверых. Иди уже, а?» Кстати, умывальник перекочевал на мандарин с траулера. Удобная тумбочка с раковиной, расходным бачком на 10 литров и небольшим зеркалом с полочками. Под слив приспособили 5-литровую бутылку изнутри тумбочки. Закрепили мы умывальник надежно, притянув проволокой к скобам, которым ранее крепились ремни безопасности. Еще бы биотуалет найти где-нибудь. Мальчишек, помогая, к Фиме искать не пришлось. Они сами появились тут как тут, заметив, что наш экипаж уже проснулся. «Дяденьки, что вам принести?» — поинтересовался один из них. «Кипяток есть?» — спросил я, усевшись на борт. «Есть. Еще молоко есть парное. А пирожки или булочки какие-нибудь?» «Пирожки с яблоками, с капустой, с творогом. В общем, неси по десятку всех и кипятка». «А кипятка сколько?» «Ну, литра полтора. На, держи термос». Мальцы убежали куда-то в сторону торговых рядов, сверкая пятками. А я остался на палубе осмотреться. Порадовало, что буксир Аслана все еще в состоянии ремонта. На соседнем пирсе появился щит с надписью «Пассажирские перевозки», а под ним небольшой навес и некое подобие бюро. У пирса был пришвартован добротный такой плот, посередине деревянная же рубка, кресло как будто из колхозного клуба сперли, и вообще так оригинально все придумано. На корме висело два ямаховских 30-сильных движка. Во как! Уже и пассажиров возят. Куда, интересно? И где бензин раздобыли? Пока все рассматривал, минут через 10 появились мальчишки, неся корзинку и термос. Рассчитавшись с помогайками, мы расселись за небольшим откидным столиком в кубрике и разлили по кружкам заваренный прямо в термосе травяной чай. «Ну, вещай», — обратился Иваныч к Фиме. Фима по-быстрому прожевал пирожок, запил чаем и, вытерев пальцы носовым платком, достал блокнот. Квасные бочки стоят на площадке хранения. На пиксах не разрешила охрана ставить, так как поезду мешают. «А есть чем их сюда подтащить?» — спросил я. «Это не проблема. Найду», — деловито сказал Фима и продолжил. «Под скалой со вчерашнего дня люди Аслана колышки поставили, и там табличка. Остров Сакарный. Тегитория небольшая, но есть возможность выгубить немного леса и расширить площадку». «А, вот это действительно хорошая новость», — сказал Иваныч и хлопнул Фиму по плечу, что тот аж подпрыгнул. «А в обхоз с Когой и Пхочем еще актуален?» Продолжал Фима, надуваясь от важности. «Конечно, эта задача не снималась», — ответил я. «Тогда есть кое-что, а именно», — Фима поправил сползшие на кончике носа очки, «две коговы, одна тельная, вторая не знаю». Не узнавал еще. Также продаются и гусик, куга, несколько багажков и несколько погосят. «Круто», — ответил я. «Ну, что скажешь, Иваныч? Если мы это все сразу на Сахарный привезем, нас оттуда вообще потом не выпустят?» «Сомневаюсь», — улыбаясь, ответил Иваныч и закурил. «И что делать? Жизнь-то нам нужна. Кто только и заниматься будет?» «Я еще не закончил с докладом. Опять важничай с довольной миной», — сказал Фима. «Будьте добры дослушать». «Вот ты деловая, колбасень, ну продолжай». «Есть 8 желающих переселиться на Сахарный». «Ого», — аж присвистнул я. «Вот, я с них что-то в годе анкет собгал». Выложил Фима на стол стопку блокнотных листков, где каждого найти знаю. «Ты тут фамилию не дописал, что ли? Что за сынь Ваня?» «А, это китаец», — усмехнулся Фима. «По-гуски Гашок разговаривает. 30 лет. Он габотал у кого-то на стройке в пригороде Актема. Сюда приехал с обозом из Лунева. В общем, ищет, где пригоститься. А имя его и не выговоришь. Он ванней всем прискоряется. Понятно. Тебе бы самому логопеда посетить, ответил Иваныч, перебирая листки. Мне это жить не мешает, буркнул Фима. Что еще? Спросила Фима. Пока все. Понятно. Ну что, Иваныч, как спланируем день? Тогда иди к Аслану, журналы отдай. По месту папирс выясни. А мы с Саней займемся этим, как его? Кастингом, в общем. Побеседуем с желающим на переселение. Да, проверим, что там Фима понастроил в торговых рядах. Да, отчетность финансовая. Фима даже вздрогнул. У меня есть все расписки, но я ничего не готовил. У меня нет отчета. Дайте пару дней хотя бы. Ладно, отчетность ненадолго отложим, с наигранно суровым видом сказал Иваныч. Я прицепил на поиску буру с ПМ, закинул небольшую спортивную сумку флягу с водой, радиостанцию, журналы и направился к Аслану, топая по уже гладким доскам пирса, хотя построен он был недавно. Решил зайти в ломбард, ведь у них есть связь с Асланом. Попрошу связаться, на месте он вообще или где. «Доброе утро», — поздоровался я, подойдя к стойке ломбарда. «Привет», — ответил Умар, как всегда невозмутимо, из угла помещения, все так же сидя в старом кресле с автоматом на коленях. Старик занимался у плавильной печи и только кивнул в ответ. «Умар, свяжись с цехом, Аслан на месте?» Он что-то тихо проговорил в рацию и выслушал ответ. «Да, на месте. Спасибо», — ответил я и не спеша направился вверх по уже хорошо укатанной дороге. «Да уж, меняется тут прям все на глазах и строится все. За ломбардом вон уже два полуприцепа с цистернами стоят. Военный генератор дизельный, от него провода прямо по деревьям вдоль пирса. Нам бы такой. Ну где уж его найти, если только в Лунёво, там все-таки ВЧ серьезная была. Добра много». Так, закопавшись в думке, шел и не заметил, как, объехав меня, впереди остановилась телега. «Дядь Сережа, вы к нам?» — радостно спросил Володя. «О, привет. Не знаю еще, как получится. Дел очень много». «Садитесь, подвезу. Куда вам?» «Так к боссу твоему. И я туда под загрузку». Я запрыгнул на телегу, и Володя, хлопнув поводьями, тронул вперед. В воротах на охране сидел погранец, лицо знакомое, видел не раз на пирсах. Он жестом остановил Володя. «Здравствуйте», — поприветствовал он нас. «Володь, пассажиры ссаживай и проезжай». «Правило», — развел руками Володя. «Понятно», — сказал я, соскакивая с телеги. «Ну, доложи тогда Аслану, что к нему Сергей с Сахарного». «Оружие оставляем и проходим, вас встретят», — сказал после недолгого радиообмена привратник. Володя ждал меня за воротами, я подсел, и мы поехали дальше. Ко мне вышел Аслан из одного из цехов и помахал рукой, соскотив с телеги, я подошел к нему. «Привет». «Привет», — ответил он мне, крепко пожав руку. «Чай, кофе? А квас есть?» «Есть», — кивнул он. «Пойдем в дом». Усевшись на диван в той же комнате, в который в первый раз принимал нас Аслан, я выложил из сумки на стол несколько журналов. Было заметно, как он оживился и его глаза заблестели. А я сидел и думал, что он какой-то неправильный чечен, точнее наоборот, какой-то слишком правильный среди всего своего рода племени. «Какой себе хочешь?» — спросил Аслан, листая журнал. «Вот здесь», — выудил я из стопки журнал с закладкой. «Угу», — кивнул он в ответ. «Сейчас Илью позову». Он вышел ненадолго, потом вернулся, а вслед за ним вошла все та же девчонка, стесняясь, опустив глаза, поставила на стол поднос с графином и тремя кружками и сразу же вышла из комнаты. «Илья подойдет через пару минут. Посмотрит чертежи. Торопишься?» «Да что-то навалилось, ага. Слушай, а место под пирс? Так быстро все решилось? Не думай об этом, можешь строить. Если по материалу что нужно, говори. А людей не дам. Аслан, я у ломбарда видел военную станцию дизельную. Подключиться к ней можно?» «Есть варианты. Заплачь за амортизацию, так сказать. Заливай соляру и подключайся». «С кем договариваться?» «Да в ломбарде договоришься, я предупрежу». В дверях появился невысокого роста дедок, такой живчик, в комбинезоне, на голый торс и в берете. Он не стал проходить сразу, а дождался одобрительного кивка Аслана. «Садись, Илья, чертежи и схемы смотри. Квас хочешь, наливай». Дедок налил себе полную кружку кваса, выпил залпом, затем сел и начал перебирать журналы. Мы с Асланом молча смотрели на него пару минут, Я даже начал нервничать, Аслан закурил. Два чертежа вообще отличные, но все равно надо модель строить, на мореходность, так сказать, проверять. А возможность изготовить детали конструкции мы имеем? Имеем. Я как думаю, в любом случае, сначала хоть прям тут, на территории, собираем корпус и основные конструкции. Если все стреляет, то разбираем, перевозим и уже на стапелях собираем. Сколько времени надо на модель? Пару дней, пацанов посажу, пусть колупает, собирать сам буду. Хорошо, забирай все. Работай по этой теме и ни на что не отвлекайся. Я Савельеву скажу, он тебя пока подменит. Ну вот и хорошо. Пойду я, дело не в проворот, сказал я, поднимаясь с дивана. Я провожу, ответил Аслан и тоже поднялся. Попрощался в воротах с Асланом, забрал с КП оружие и пошел потихоньку в сторону офицерского дома. Были у меня кое-какие мысли. Алексея я застал за перетаскиванием тюков и сумок в буханку, которая стояла у открытых ворот. «Доброе утро», — поздоровался я. «Привет. Приезжаете?» «Мать отвезу в Лунёво. Там у нее сестра родная». «А сам что планируешь, туда же?» «Не знаю», — глубоко вздохнув, ответил он. «Я же не умею ни хрена в гражданской жизни». «Торопишься? Есть время поговорить?» «Ну, давай поговорим», — ответил он, закрывая дверь буханки и махнул рукой. «Заходи». Прошли на веранду, он пригласил меня присесть за небольшой круглый стол, накрытый выцветшей клеенкой, а на самом столе стояла большая миска с яблоками. Он придвинул ее ко мне. «Угощайся». «Спасибо», — ответил я и взял яблоко из миски. «Так о чем поговорить хотел?» «Я сам с Сахарного. Там теперь остров», — начал я. «Что, уцелел поселок?» «Нет, не уцелел. Немного больше, чем половина одного дома осталось. Я да соседка с двумя детьми и собака. Но сейчас нас уже больше, обживаемся заново. И налет, можно сказать, пиратов на остров пережили, отбились без потерь. И тут в лесном даже пострелять пришлось. Семью в школе отбили у рабовладельцев недоделанных». «А, слышал что-то», — кивнул Алексей. «Есть у нас свой морской транспорт. По нынешним временам так, эскадра просто», — хмыкнул я. «Вот пока торговлей пытаемся заняться, а вообще в перспективе хотим дальше ходить, грузы возить. Мужиков на острове всего трое, включая меня. Есть, правда, несколько желающих переселиться, но с ними еще беседовать надо. Посмотреть, кто что умеет». «Ну, от меня чего хочешь? Пригласить тебя жить к нам хочу». «В качестве кого? Я не плотник, не слесарь, не пахарь. Руки, конечно, из правильного места растут. В том качестве, в котором ты привык находиться. В качестве боевого офицера? В качестве еще одного жителя нашего острова, способного оказать силовую поддержку, подсказать что-то умное по военной части». «Хм», — задумался он, — «воевать планируете?» «Мы нет, но изменился только этот мир и его географическая составляющая. Люди сильно не изменились». «Я понял тебя. Сходу решать ничего не буду. Надо с делами разобраться. Да и вообще обдумать все. Не тороплю. Конечно, все обдумай, но очень надеюсь на положительное решение». «Хорошо, я подумаю. Как связаться с тобой?» «Савельевых знаешь?» «Знаю. Вот через Лидию Васильевну или Виктора с нами можно связаться». «Понял». Вернувшись на пирс, никого не обнаружил на Мандарине. Проходящий мимо меня пограниец из охраны пирсов сказал мне: «Они все в тупике у скалы». «Понял, спасибо», — ответил я и направился к своим. Подойдя к скале, где нам выделили место под строительство, обнаружил следующее. Иваныч держал в одной руке конец длинной веревки, на которой были навязаны несколько лоскутов красной тряпки с разным интервалом. Орал благим матом на Фиму, а тот носился, держа другой конец веревки туда-сюда, и выкрикивал цифры: 22, 16... Иваныч кивал, затем что-то записывал в тетрадь, что-то чертил. Потом переходил к другому, забитому в земле колышку, и процедура повторялась. А Саша стоял в сторонке, разговаривал с тремя мужиками, что-то им объяснял, жестикулируя, а те в ответ согласно кивали. «И что мы тут имеем с гуся?» — спросил я, когда подошел ближе. «Серег, жопа!» — ответил расстроенный Иван. «Что такое?» «Скалу видишь?» «Вижу». «Крайний к нам пирс видишь?» «Вижу». «Так вот, расстояние между скалой и крайним пирсом 20 метров. Сваи мы можем начать бить, только отступив от скалы на 3 метра. Потому что, как скала там, И даже если мы сделаем пирс метр два в ширину, то расстояние между пирсами получится 15 метров всего. А теперь прикинь, наш катамаран 4 метра в ширину. Из того пирса кто-то еще раскорячится. Все, места для маневра нет. Да даже если из противопожарной безопасности исходить, пыхнет соседний пирс и на нас перекинется. А чего это он пыхнет? Да мало ли, конкурент или еще чего. Да уж, удружил нам Аслан. Так по этому берегу больше места нет. Задумался Иваныч. И что делать будем? Для начала преждевременно не психовать. Что за люди с Саней там? Да строители по объявлению. Саня собеседование проводит. Ясно. Дай гляну, что ты тут нарисовал и намерил. Глубина, кстати, какая? Соседи сказали, что здесь сразу 3 метра у берега, а у края скалы уже 6, ответил Иваныч, протягивая мне свои художества. Я посмотрел на некое подобие эскиза с размерами и через пару минут размышлений спросил. И чего паникуем? Перфоратор у нас есть. Пару буров есть. Забуриваем всю скалу, заколачиваем анкера, привариваем площадки напротив площадок сваи. Начал рисовать свой вариант. От площадок сваим брус, дальше обвязываем все по периметру. Все. Дай-ка. Взял у меня из рук тетрадку Иваныч. А ведь получится. Конечно. Генератор, что с траулера сняли, надо сюда тащить и сварку, и железяк всяких. Ну, запитаться можем от ломбарда. Да ну нафиг, не за бесплатно же, сами с усами, и это. Я, наверное, тут останусь пока на пару дней. Строителям задачи ставить надо, контролировать материал, обсчитать. Да, кивнул я, улыбаясь, и Лида Васильевна будет рада. Иваныч сделал вид, что не услышал, и продолжил. Вон там площадку завтра равнять начнут. 2 бассейна там поставим. Да и бочки квасные тоже. Хорошо. Идем к Араику пообедаем. А Фима пусть желающих переселиться туда приводит. Там побеседуем с ними. Саша договорился с целой бригадой в 12 человек, которой руководил коренастый такой мужик. Миша, не местный, но сообразивший, что строительные работы будут актуальны, и сколотил свою бригаду. В общем, с этого момента как-то все закрутилось, а я вообще потерял счет времени и дням. После собеседования Араика к нам на остров переехало 6 человек. Совсем молодые. Дима и Ксения, обоим по 20 лет, студенты из Уссурийска. Китаец Ваня и Ольга Ивановна, женщина приехала с обозом из Лунева, с 2 племянниками. Старший Григорий, рослый крепкий парень, так сказать, призывного возраста. И младший мой тезка Сергей, ему 16. Иваныч остался в Лесном командовать строительством и, что греха таить, налаживать свою личную жизнь. А мы с Сашей вернулись на Сахарный размещать переселенцев. Надо было помогать им строиться и, само собой, заниматься огородом. Кроме того, пришлось быстро делать временный коровник, свинарник, в общем, скотный двор. А через 3 недели этой суматохи к Сахарным пришел плот, тот самый, что перевозками пассажиров занимался. И на нем прибыли Иваныч с Лидией Васильевной и Наташкой, и еще Алексей.